Глава 17. Инструктаж проводил подполковник. Нас собрали в кабинете следователя, в котором я уже практически живу 2 дня. Знакомясь с огромными томами уголовного дела, что по приказу Цуканова предоставили мне для ознакомления. Быстро КГБ работает. Я еще толком не включился в работу, а спецгруппа из Москвы уже тут как тут. 4 парня, 2 старлея и 2 капитана сидят сейчас возле меня. Все серьезные и с виду умные люди, кроме одного, который с глупой улыбкой и счастливыми глазами пялится на меня, как на голую бабу. Андрюха как был раздолбаем, так и остался. Но я, наверное, выгляжу не лучше, хотя и стараюсь не показывать свою радость. Друга я чертовски рад видеть. Знакомьтесь, Кирилл Найденов. Он представляет главное разведывательное управление Министерства обороны. Основную часть группы, поисками остатков которой вы и займетесь, уничтожил именно он. Он и будет старшим в вашем сводном отряде. Официально Кирилл в группе не числится и будет прикреплен к вам как проводник от местного охотхозяйства. До выхода в тайгу старшим номинально будет капитан Пучко. Теперь по вашей задаче. Нужно найти хорошо замаскированную базу или схрон, где, предположительно, скрываются 2 человека. Ориентировки на них вы получите после завершения инструктажа. Этих людей нужно задержать, а при оказании сопротивления, что вполне вероятно, уничтожить. Кирилл Владимирович, хотите что-то добавить? Добрый день, коллеги. В принципе, все сказано. Отдельно хотелось бы всех предупредить о крайней осторожности, которую следует проявлять при проведении поисковых мероприятий. Разыскиваемые хорошо вооружены и очень опасны. Они имеют хорошую подготовку, а по знанию окружающей местности и опыту жизни и передвижению в тайге выше нас на голову. Оба прожили и проработали в здешних местах много лет. Возможно, имеют связи с местным населением и пользуются их поддержкой. Нельзя исключать и возможность того, что к ним мог присоединиться кто-то еще, так что их может оказаться гораздо больше, чем мы предполагаем. Всем следует обратить особое внимание на возможность минирования и установки других ловушек. Эти люди с большим опытом боев, именно в качестве диверсантов и партизан. Ну а по поводу возможности захватить их живыми, мое мнение такое. Их нужно уничтожить, как только представится возможность. Остальное обсудим по ходу дела. Прошу никого не афишировать мою принадлежность к поисковому отряду и службу в вооруженных силах. Для местного населения я новый начальник охотхозяйства и никак иначе. Впрочем, вас об этом уже проинструктировали. Можно вопрос? Руку поднял капитан Пучко. Почему операцией руководит ГРУ? Без обид, Кирилл, просто хотелось бы уточнить. У нас полно своих оперативников. «Конкретно данной операцией руковожу я», – ответил подполковник. «ГРУ оказывает нам содействие. У них оказался в этой местности хорошо залегендированный оперативник, который и вскрыл всю эту преступную группу. Фактически, всю работу выполнили они. Нам нужно ее только завершить. Кирилл знает эту местность и население. План по поиску возможного укрытия боевиков тоже предложен им». «То есть параллельно с нами эту тему вели и в ГРУ? У них же вроде бы другие функции». «Разрешите, я отвечу?» – подключился я к разговору. «Вы правы. У нас другие задачи, в процессе выполнения которых и была случайно вскрыта эта преступная сеть. Повторюсь, это было случайно. Если нет больше вопросов, предлагаю приступать к работе. Времени потеряно и так очень много». Раздав ориентировки и согласовав время выхода, подполковник передал бразды правления группой мне и вышел из кабинета. «Ну здорово, брат. Дай я тебя обниму». Как только дверь за подполковником закрылась, я подошел к Андрюхе, который продолжал сидеть с идиотской улыбкой на лице. «Спасибо тебе, ты мне жизнь спас!» «Да ладно, Кирилл, мы там все были!» Смущенный Андрей кивнул головой на заинтересованно смотрящих на нас спецназовцев. «Спасибо, мужики, вы тогда успели в самый нужный момент!» «Так это что получается? В прошлый раз, когда мы тут китаёс гоняли, это ты там раненый валялся?» Спросил удивленно Пучко. «А мы-то думали, что там за охотник такой бесстрашный, что один за десятком китайцев пошел, а это, оказывается, наши братья военные. Нашим воякам и каски не нужны, у них голова и так чугунная». «Ага, я это и был. И еще раз большое спасибо. За чугунную голову не прощу. Я очень злопамятный, но память у меня хреновая. Отомщу, забуду и снова отомщу. И, кстати, чем там дело с китайцами закончилось? Перехватить успели?» «Нет, ушли, падлы», – морщится капитан. «Как сквозь землю провалились. Мы их несколько дней искали». «Хреново. Я, понимаешь, головы своей чугунной там не жалел, а они упустили». «Да ладно, завязывай. И без тебя тошно. И вообще, вопрос не к нам, а к командирам. Где нам сказали, там мы и искали». Но вот поэтому меня и поставили старшим, потому что я умный, хоть и голова у меня чугунная. Кто-то же должен вами дубами командовать. Знаешь анекдот про спецназ? Ага, умный он. Ну, рассказывай. А ты слушай, там как раз про нас. Трое спецназовцев присланы командиру дивизии для выполнения особо важного задания. Два огромных шкафа и один маленький, скромненький. Представляются. Иванов, мастер спорта по боксу, КМС по гиревому спорту. Петров, мастер спорта по самбо, КМС по тяжелой атлетике. Сидоров, мастер спорта по шахматам. Командую этими двумя долбоебами. Ну, ты, значит, у нас шахматист, а мы, значит, эти самые? Ржут парни. Ну, нормально, сработаемся. С юмором у них все нормально. Правильно, кто главнее, тот умнее. Это тебе за чугунную голову мстя. Но учти, я еще не закончил. А я знал, что с тобой что-то не так. Но не может простой артельщик знать все то, что знаешь и умеешь ты. У меня чуйка. Помнишь, я тебе говорил? Так чем ты тут занимаешься, Кирюха? Надувает щеки от гордости за свою сообразительность Андрюха. Знал ты, как же. Я сам только несколько дней назад узнал, что, оказывается, я разведчик, который сюда специально был внедрен. Вот, блядь, жизнь. Уже почти 3 года в разведке служу и не догадываюсь даже об этом. Круче и нельзя было меня внедрить. Молодец, возьми с полки огурец. А помнишь, что я тебе говорил? Догадливый ты наш. Не задавай вопросы, на которые не получишь ответы. Сейчас я помогаю вам, а ты, салага, у меня в подчинении. Ну-ка, быстренько 100 отжиманий оформил. Ты напугал ежа голой жопой, усмехнулся Андрюха. Да я теперь и 1000 сделаю, и не вспотею почти. Ладно, так и быть, делай 1000. Бля, да шучу я. Ладно, мужики, выдвигаемся ночью. Вы отдельно, ну и я отдельно. Встретимся возле места взрыва. Где это, уточните у подполковника. И да, зовите меня просто Кирилл. Предлагаю общаться по именам. Этого оболтуса я знаю. Как вас зовут? Денис, представился Пучко. А это Женька и Саня. Ну, вот и познакомились. Денис, захватите для меня автомат и боекомплект. Не забудьте саперные лопатки, шумы и миноискатель. Этот вопрос с вашим начальством мы обговорили. Ну, а сейчас пойду решать вопросы на своей работе. В отличие от вас, бездельников, мне еще надо легенду отыгрывать. Увидимся ночью. Сказать, что Савельич был недоволен моей очередной отлучкой, значит ничего не сказать. Эти долбоебы, что других людей, кроме тебя, найти не могут? Почему всегда именно тебя дергают? И так весь уже заштопанный и в шрамах. Жена от тебя ушла, а ты все в войнушке играешься. Да хули ты на меня орешь? Я что, сам туда напросился? Ну ты же видел бумагу, что с области прислали. Лично, блядь, там написано, что я лично должен идти. И чё, не ходить? «Ну, а ты чё, позвонить им не можешь?» «Да звонил я. Говорят, мол, только тебе доверяем. И чекисты просили именно тебя. Так что такие вот дела. Принимай бразды правления. Сколько я опять там ходить буду, одному богу известно». «Ну да, я опять чего-нибудь не то сделаю, а ты на меня потом орать будешь». «Назначь кого-то другого. Нафига ты ко мне прицепился?» «А кого мне назначить? Ну, назови. Голову, короче, не морочь. Только на тебя могу положиться». А насчет того, что я орал на тебя, так я уже 100 раз извинился. Вот же ты злопамятный старикашка. Хочешь, еще раз извинюсь? И извинись, а то взял, понимаешь, манеру дебилом меня называть. Следующий раз сразу в бубен тебя оформлю. Извини в 101-й раз. Доволен? А теперь садись на стул и работай. И это, по секрету тебе скажу. В той группе, куда меня проводником прикрепили, Андрюха Кирюшин состоит. Вот он, наверное, и походатайствовал, чтобы меня к ним прикрепили. «Да ты что?» Савельич сразу же забыл про наш давний спор. «Приехал, значит. А когда увидимся?» «Вот как они закончат, так и увидимся». «Ну, если Андрюха там, тогда ладно, иди». Снизошел Савельич, радостно улыбаясь. «Ну, спасибо, старый. Что бы я без тебя делал? Был бы ты бабой и помоложе, женился бы на тебе. Вот как есть, женился бы». «Я тебя сейчас стулом переебу. Вали нахрен, чтобы глаза мои тебя не видели. Ишь?» Работа предстоит для меня новая. Я все же опергородской. Весь опыт поиска тайников у меня ограничен только обысками, в которых я участвовал. И то, в основном, это было в небольших квартирах. Сейчас же мне предстояло обыскать несколько гектаров дикого леса. Не скажу, что я не знаю совсем ничего. Нас учили искать и такое, но все мои знания – это только теория из учебников по криминалистике. Жилые партизанские схроны обычно оборудуются в глухой, малопосещаемой, пересеченной местности. Очень часто они выкапываются в виде пещер, уходящих во враги в глубину ската. значительно реже на более-менее открытом месте. В любом случае, вход в схрон находится в малоприметном месте, в глубине растительности. Входы в схроны закрываются крышками, обсаженными дерном. Или же на крышке находится кустик на земляной основе, или даже деревце. Крышки входа в схроны могут маскироваться пнями, кучами хвороста, да много вообще чем. Нужно внимательно осматривать удобные для захвата рукой места. Если крышкой пользуются часто, на таких своеобразных дверных ручках остаются потертости и сальные следы. Пригодных для оборудования скрытого лесного жилища мест на самом деле не так уж и много. Самое главное, рядом должен быть источник воды. Это зимой все равно. Есть снег или лед, который можно растопить, ну а летом без воды никак. Зная обстоятельность Палыча, можно предположить, что место жительства он себе оборудовал добротно, с вентиляцией и даже с печкой для обогрева и приготовления пищи. Если схрон оборудован хорошо, то без металлических частей там не обошлось. Петли для дверей, гвозди, печные трубы и так далее. Все это нам поможет обнаружить миноискатель. Для обнаружения схронов внимательно осматривается все, вплоть до каждого квадратного дециметра. Как бы скрытно не существовал человек, там, где он живет, останутся признаки его присутствия. Это могут быть вытоптанные места. В труднодоступных точках люди так или иначе вынуждены ходить по одним и тем же тропам. Следует обращать внимание на щепки, замаскированные пеньки, кору на земле, следы волочения, неестественные наносы грунта на дне ручьев и рек. Ведь нужно же было куда-то девать землю и грунт, когда строили убежище. А где его можно незаметно спрятать, кроме как в реке? Да почти нигде. Все остальное может вызвать подозрения, поэтому реки и ручьи мы будем осматривать в первую очередь. Еще одним из важных моментов поисков является и время суток. В холодное время, тем же утром, поздним вечером или ночью, вентиляционное отверстие схрона может выдать теплый пар, который вырывается из теплого помещения. Лесные схроны обнаруживаются острым щупом. Несмотря на бревенчатые перекрытия и утоптанный грунт над ними, этот грунт всегда будет заметно мягче для прохождения щупа, чем рядом расположенная почва. Даже замаскированная дерном крышка на входе будет пружинить под ногами. Поэтому у каждого из нас щуп-миноискатель. Лучшим средством для поиска обитаемых схронов являются собаки. Присутствие человека всегда выдает запах немытого тела, нестиранных портянок и запах дыма. Будь это курево или печь, запах дыма держится стойко. Даже если мыться каждый день, это мало поможет. Потеет человек постоянно. У меня с собой несколько вещей, которые точно принадлежали Палычу и второму стрелку. Ну а Батон вполне естественно присоединился к нашей команде. Островок, на котором раньше был тайник с оружием, изменился до неузнаваемости. Растительность почти отсутствует и огромная воронка на месте тайника. Осматривая это место, я все больше убеждался в правильности моих выводов о том, что Палыч отсюда невредимым просто не мог уйти. Тут негде было укрыться. Теперь представим его состояние после взрыва. Он сильно контужен, возможно, ранен, и в поселок ему идти нельзя, а через несколько часов начнется охота, в которой главное и почетное место жертвы отведено именно ему. Тут вариантов и нет почти, только где-то пересидеть, прийти в себя. На место нашей встречи я приплыл на казанке. Как-то упустил я момент, что встречаться будем на острове, а река уже вскрылась ото льда. Но парни не подвели, резиновая надувная лодка уже сушилась на берегу, а мужики тихо дожидались моего появления. «Здорово еще раз! Экипируйся!» Денис скинул со своего плеча и передал мне в руки автомат со складным металлическим прикладом и подсумки с магазинами. Я молча накинул подсумки на ремень и проверил автомат. Нормально, недавно чищен. Мухи на нем после этого не сношались. «Значит так, братва, от этого места наш главный бегун и уходил в тайгу. Какие у кого будут соображения? А почему в тайгу? Почему не в поселок? Там тоже есть где спрятаться». «Может, и в поселок, конечно, но он совсем не идиот. Поселок уже несколько дней на уши ставит. Все на виду и все проверяется. К тому же, дома его возможных подельников, друзей и родственников уже обыскали. Нет там даже намека на какой-либо тайник или схрон. Так что, вероятнее всего, он ушел в тайгу». «Ясно, тайга так тайга. Еще водные будут?» «Да, посмотрите на это место. Тут был мощный взрыв, и наш фигурант, скорее всего, ранен, поэтому далеко уйти не мог. В те дни было довольно много снега, так что это еще один фактор. Скорее всего, он мог пройти 5-10 километров, не больше. Принимаем это место за центр и начинаем искать на ту глубину, что я указал. Приоритетные места поиска – возле источников воды. Принято. За работу, парни!» Вот уже который день мы пашем носом землю. Каждый куст, каждое дерево обнюхиваем, в прямом смысле этого слова. Ну, нюхает, конечно, только батон, но и нам приходится несладко. Мне уже начинает казаться, что мы боремся с ветряными мельницами, и ничего у нас не выйдет, но парни упрямо обыскивают свои сектора. Да, нам пришлось разделиться, и каждый теперь работает в одиночку, но в пределах видимости. Каждый из нас должен видеть как минимум одного члена отряда. Для себя я решил, ищем еще неделю, и если не будет результата, я сам приду к подполковнику с повинной головой. Мол, не срослось, извините за беспокойство. Вот только найти надо. Когда еще у меня будет такая помощь и поддержка, как сейчас? 4 профессиональных бойца с оружием, готовые вступить в бой и размотать Палыча с остатками его пенсионного отряда. Когда они уедут, я останусь сам по себе, а гостей мне придется ждать постоянно. Да я так точно холостым останусь. Как я Аленку домой привезу, да еще и с ребенком, когда он родится? Поэтому я рою землю носом, почти не разгибая спины. Это в моих интересах. «Ну че, Кирюха, как дела?» – ко мне подошел Саня. «Каком кверху, уже спина отваливается. А ты чего халтуришь?» «Да тебе бы подойти глянуть, не пойму я чего-то. Так должно быть, или это неправильно?» «Да чего ты там нашел?» «Ну, в общем, там березка стоит, зеленеет уже, только вот вокруг все сухо, а под ней мокро, дождя же не было. И снег там давно стаял, она на прогалине стоит. Ты же говорил обращать внимание на вот такие небольшие деревья. Вот я и обратил. Ткнул щупом, но, наверное, на корень наткнулся. Не знаю, может, я зря панику поднял. Мне кажется, там невозможно устроить схрон. К бою, тащи сюда остальных, только тихо». «Есть?» Саня беззвучно скрылся в зарослях. Буквально через минуту возле меня была вся группа, все серьезны и сосредоточены. Парни готовы к любым действиям и неожиданностям, оружие держат в руках. «Значит так, парни, похоже, Саня нашел. Одиноко стоящее дерево, зеленое и, самое главное, похоже, его кто-то специально поливал. А это значит только одно, у него корневая система на поверхности, глубоко корни не уходят, его нужно периодически поливать, иначе высохнет. Вход может быть не один, и поэтому вы сейчас рассредоточитесь и будете меня прикрывать, а я там все внимательно осмотрю. Ну что, ребята, за работу? Командуй своими людьми, Денис».